Второе послание апостола Павла к фессалоникийцам. Уважаемые радиослушатели, мы все еще пребываем на страницах второго послания к фессалоникийцам, которое много открывает о славном и величественном втором пришествии Господа Иисуса Христа, взятии им церкви от земли, как мы уже объясняли, совершится перед этим днем Господним. Замечательно, что молодые по вере во Христа фессалоникийцы услышали и приняли в сердца свои глубокие наставления от апостола Павла, в особенности о пришествии Господа нашего Иисуса Христа во славе, а перед этим о восхищении Церкви Христовой от земли. Однако некоторые из них допустили мысль ошибочную, что это совершится весьма скоро, а потому они перестали заниматься трудом физическим и впали в крайность ожидания этого великого события. Апостол Павел, узнав об этом, сразу же написал им о необходимости труда для пропитания и о святой жизни. Открыл он им Духом Святым и то, что прежде придет отступление и откроется человек греха, беззаконник, который будет вызывать себя за Бога. Воссияет в храме узурпирия, славу Божию. Заметьте стих 3 главы 3. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Больше мы говорили раньше об этом. Стихи 3 главы 6 и 12 являются сильным увещанием, дабы они веровали, но трудились и ели хлеб в безмолвии. Иными словами, пребывали в тишине и молитве, не говорили много лишнего. В предыдущих стихах апостол Павел говорил о верующих там с похвалой и радостью, что они переносили страдания за Христа безропотно и благодарили Бога за них, но в данном случае он был принужден обстоятельствами сделать им выговор, поучая довольно строгими словами, хотя и с любовью неизменной. Так бывает и в наше время. В Церковь Христову вкрадываются учения ложные, и их необходимо отвергнуть, объяснив причину на основании Слова Божия. Говорит один муж Божий, что ключом ко всему, что мы делаем, является связь общения со Христом Иисусом. Никто из нас не может пренебрегать ответственности к жизни, ожидании явления Христа во славе. Сам Господь Иисус Христос произнес такие важные слова: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 4 стих. Или же иные слова Христа. «Пища моя есть делать дела пославшего меня». А также «Я совершил дело, которое ты дал мне делать». Иоанна, 17 глава. Серьезность, с которой апостол Павел дал повеление фессалоникийцам трудиться и ожидать пришествия Христа Иисусова во славе, распространяется и на все столетия диспенсации Церкви Его. Мы также, погруженные во многие труды жизни, постоянно вспоминаем молитвенно об этом славном грядущем событии. «Делая добро, да не унываем». Прекрасное повеление. Однако мы должны быть и нежными во Христе в пастве, как кормилица, как мать. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Иногда чувство разочарования одолевает нами, когда мы видим, что другие не проявляют ревности в деле Господнем. Но мы не должны ослабевать в служении Богу при всех обстоятельствах. Даже проповедники временами унывают и готовы оставить служение Господу. Но большая радость в победе над собою и врагом душ наших. Мы иногда устаем, и в этом нет согрешения. Отдых наедине с Господом укрепляет дух и тело. Господь Иисус уставал. Так Он однажды остановился для отдыха у колодца Иаковлева. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 стих. Но и будучи усталым, Он засвидетельствовал самарянке об истине. Последние три стиха этого чудного послания передают нам о чувствах апостола Павла, которые радуют и других, и нас с вами. Дух его делается бодр. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. А потом собственной рукой пишет, как печать, посланием. Приветствие моей рукою Павловою. 3 глава, 16 по 17 стих. По-видимому, воспаленный глаз великого апостола принуждал его диктовать эти драгоценные послания. А Тертий и другие писцы, имея хорошее знание писать, отчетливо и даже красиво, писали богодохновенные слова. Какое святое пожелание Павла, чтобы всегда во всем Господь был с ними. Дорогие слова, Его присутствие дарует нам победу и радость. А третье, Его молитвенное желание, дабы благодать Господа нашего Иисуса Христа была всегда с нами. Она обогащает духовно нашу жизнь. Мы постоянно нуждаемся в спасительной благодати Его. Итак, благословенные прошения у Господа для фессалоникийских верующих сводятся к трем драгоценным пунктам. Мир Божий, превосходящий всякое разумение. Божие присутствие с нами, которое не оставляет нас никогда, и благодать Его обильная для победоносной христианской жизни, преображенной в образ Христа. Незабвенной характеристикой этого послания является часто обращение в молитве к Богу от церкви этой, которая при всех ее духовных чувствах и стремлениях уклонилась в сторону мистицизма и даже крайности пренебрежением физическим и всяким трудом в ожидании пришествия Христа Иисуса во славе. Об этом мы уже говорили и приводили слова апостола Павла, слова увещания им, дабы они нормально трудились, заботились о семьях своих и избегали общения с лукавыми людьми. Четыре кратких молитвы апостола Павла связаны с этими обстоятельствами. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благодати и дело в вере в силе. Да просветится имя Господня нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. 1 глава с 11 по 12 стих. Эти мысли о достоинстве во Христе подтверждает и стих 5, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. А это достойное положение. Не от нас оно, не от заслуг или величия нашего земного, а все оно вытекает от Христа. Второе молитвенное состояние апостола Павла открывается во второй главе с 13 по 17 стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные, Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истинную, избрал вас ко спасению. А потом льются благодатные слова молитвы апостола Павла о том, что от него они приняли весть спасения, когда он благовествовал им в их городе среди гонений. Но просить их стоять твердо. Об утешении от Господа он молится. Как приятно и нам благодарить за души, которые Христос спас через наше свидетельство. В третьем случае апостол Павел просит фессалоникийцев молиться о нем, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей, ибо не во всех вера. В четвертом случае уже раньше упомянутое чудное слово о мире, который дарует Господь всегда во всем. И в наши времена мы нуждаемся в этих дарах Божиих. Примите их в сердце свое. Аминь.